спешит свершить задуманное. Он призывает всех исполнить его план. «Прочь отвести гнилой воды застой! Вот высший и последний подвиг мой! Я целый край создам обширный, новый, и пусть миллионы здесь людей живут всю жизнь ввиду опасности суровой, надеясь лишь на свой свободный труд». Фауст радуется, слыша звон многочисленных лопат. Он верит, что это толпы рабочих возводят вал, крепят насыпи, кладут границу бешенству прибоя, и не подозревает, что на самом деле это лемуры роют ему, Фаусту, могилу. Увы, такова судьба благих порывов в обществе, где сатана свой правит бал. Для них заранее вырыта могила. Трагедия автобиографична. И Гёте сам сполна познал всю горечь разочарований в своей министерской деятельности. Он бежит от двора в Италию, вновь возвращается и вновь верой и правдой служит герцогу. Гёте, этому великану, по словам Гейне, было не по себе в карликовом немецком государстве. Здесь он никогда не чувствовал себя свободно, а сидящим на троне Юпитере Фидия в Олимпии говорили, что если бы он когда-нибудь внезапно встал, он проломил бы головой крышу храма. Таким же точно было положение Гёте в Веймаре. Ему приходилось находиться в согнутом положении, и если бы он когда-нибудь восстал и выпрямился во весь свой могучий рост, то он пробил бы его государственную крышу, или, что еще вернее, разбил бы себе об нее голову. И немецкий Юпитер продолжал сидеть спокойно, спокойно приемля поклонение и воскурение. Гёте весьма сдержанно отнесся к Великой Французской революции. У него вообще сложилось свое рассудительно трезвое отношение к народным восстаниям и революциям. Гёте понимает, что и народ можно давить, но его нельзя подавить. И он не клеймит революции, подобно многим из числа государственных мужей, как бунт бессовестной и наглой черни, но он также меньше всего готов поднять решительный голос в защиту революции, как это делал, например, его учитель и друг Гердер. Гёте не сторонник крайностей. Революции, по его мнению, зло, ибо они сеют смерть и разрушение, несут хаос. А Гёте любит порядок, любит устойчивость в вещах и явлениях и в испуге шарахается от всего, что угрожает порядку. Но Гёте хорошо понимает, что великие революции никогда не возникают по вине народа, а всегда по вине правительства. Следует ли отсюда вывод о праве народа на низвержение правительств? Возможно, да. Возможно, нет. Конечно, Гёте был для своего времени и для своего класса, идущий к господству буржуазии, гуманистом. Но это весьма ограниченный и ущербный гуманизм, даже в идеалах своих, закрепляющий на века социальное неравенство, деление человечества на тех, кто умеет управлять, тех, кто идет за плугом, и тех, кто сидит за колодкой. Как далеко реформаторскому человеколюбию Гёте до пролетарского гуманизма Маркса, Энгельса, Ленина, предполагающего коренное революционное преобразование всего общества с тем, чтобы свободное развитие каждого сделать условием свободного развития всех. Как бы с течением веков не менялись наши оценки творчества Гёте, его роли в развитии культуры не потеряют своей верности и глубины слова, сказанные о нем Энгельсом. Да, в нем постоянно происходит борьба между гениальным поэтом, которому убожество окружающей его среды внушало отвращение, и осмотрительным сыном франкфуртского патриция, достопочтенным веймарским тайным советником, который видит себя вынужденным заключать с этим убожеством перемирие и приспосабливаться к нему. Маркс Энгельс, сочинение, том 4, страница